Случай на Арбате. До сих пор ведутся споры о том, что больше оказывает влияние на жизнь – духовные и культурные потребности человека или жесткие экономические законы рынка, конъюнктуры и так далее. Наверное, художник, артист или писатель предпочитает верить первому, иначе бы он утерял стимул к творчеству. А ведь каждый большой художник знает цену своей силе и не прочь иногда ею воспользоваться не только, скажем, на сцене или в мастерской, но и в подходящей жизненной ситуации. Вот, например, два случая жизни Аллы Николаевны Баяновой, которые показывают, что талант дышит где хочет, не зная границ языковых различий, и может тотчас принести плоды в любом уголке земного шара. Первый случай произошел на московском Арбате, а второй — в парижском метро. Итак, в один похожий день Алла Николаевна прогуливалась с собакой по Арбату. Впрочем, лучше передать слово ей самой. Был хороший солнечный день, и мы с Риммой Павловной решили пойти прогуляться по Арбату. Арбат — это как французский Монпарнас. Там всегда можно найти что-то новое, какие-то удивительные типы людей, какие-то эксцентричные одежды, художники, музыканты. Иностранную речь слышишь, русскую, и наш русский смачный мат тоже слышишь. Но это все имеет свои краски, свою прелесть. Мы Арбат любим. И вот мы с ней чинно, под ручки, и с Люськой на поводке гуляем по Арбату. И вдруг до моего слуха доносится: «Голубочек, ой ты, летуночек, эх, научи ты меня летать, невысоко да недалеко, лишь бы милого догнать». Моя таборная песня «Голубочек». Я, как цирковая лошадь, которая слышит трубный звук, моментально встрепенулась и говорю: «Рима, ты не видишь, кто это поет?» А поет женский голос. Я на этот голос иду. Вижу, стоит женщина, закутанная в русский платок. Около нее на каком-то бревнышке сидит баянист. Грустный такой человек, который ей аккомпанирует на баяне, причем хорошо аккомпанирует. Правильная гармония, правильная мелодия. И она правильные слова произносит, заливается этим голубочком. Я подхожу к ней, беру ее за плечи. Она, видно, была плохо видящей или вообще невидящей, я не поняла. А баянист поднимает голову, смотрит на меня и вдруг вскакивает и говорит: «Катя, ты что, не видишь? Ты сдурела, что ли? Да ты знаешь, кто возле тебя? Это же Баянова!» Та перестала петь и смотрит на меня пристально своими как бы невидящими глазами. Не знаю, видела она меня или нет. Она улыбается смущенно и говорит: «Ой, я забыла слова второго куплета». Я говорю: «Милая ты моя, давай вместе, я тебе все подскажу». И мы как обе жахнули этого голубочка, а баянист сразу как встрепенулся. Куда делась его апатия? Куда делась его грусть? Улыбается от уха до уха и жарит на баяне. А мне уже хочется и потанцовывать. А моя Рима Павловна с Люськой ушли на другую сторону улицы. Она была очень смущена, хотя сама с открытым ртом следила, что же будет дальше. А в это время собралась толпа вокруг нас таким густым кольцом. И когда мы закончили песню, а закончили мы брависсимо, и начались аплодисменты. Я хватаю шапку этого баяниста, которая перед ним стояла с медиками, и пошла, приговаривая: «По цыганскому обычаю, дайте артистам! Они так великолепно работали, играли, пели! Я столько денег собрала! Они никогда не ожидали такого! И у меня было какое-то такое удовлетворение». Подхожу к Риме Павловне, а она мне: «Ну, ты даешь. На Арбате пляшешь и поешь. Ну, я этого не ожидала». Я ее беру под руку. «Да ну, Рим, это же хорошо. Мы же сейчас просто слились с народом. Это было действительно чудесно. Я потом их искала, хотела еще им дать такой концерт, чтобы они заработали хорошенько, но я их больше, к сожалению, не видела».